«Послушайте, вы точно не раздумали?» — в сотый раз спросил Свенсон. «Точно?» Пальцы Свенсона ловко манипулировали клавишами ручного управления, меж тем ноги выплясывали совершенно иной ритм. Свенсон был очень стар. От омолаживающих средств все его тело лоснилось, как новощенное. Умнейший, умудренный 200-летним опытом человек, он тем не менее выглядел почти сверстником сидевшего рядом с ним 25-летнего мужчины, Пэля, специалиста по истории литературы. Улыбнувшись своей коронной терпеливой улыбкой, Пэля вновь повторил. «Нет, не раздумал». «Там все не совсем так, как вы предполагаете», — провозгласил Свенсон. «Тоже далеко не впервые». «100% сходства не бывает. Ждите сюрпризов. Вот помню, возил я недавно такого парня, Уиллера. Бедняга думал, что попадет 14 век, описанный в его любимых книжках. Но 14-й 14-му рознь. Домики с соломенными крышами, усадьбы, церкви, разные там соборы — все на месте. Но феодальными правителями оказались многоголовые монстры с щупальцами. А изъяснялись они, если верить Уиллеру, на чрезвычайно изысканном нормандском диалекте. Сколько же он там пробыл? Сигналить начал на третий день, но вызволить его мы смогли лишь через год. Не повезло мужику. Угодил, знаете ли, в застенок. Должно быть, им показался подозрительным его среднеанглийский язык. Вернулся седой, как лунь, и все сам с собой говорил. Понимаете, в тюремщиках там служили живые штативы из эктоплазмы. Но ведь не в системе Б-303 это случилось. А вы сами как думаете? Огрызнулся Свенсон, и тень старческой раздражительности пробежала по его молодому лицу. Дело было года два назад. Два года назад Б-303 имела сомнительную честь наслаждаться елизаветинским режимом. И до сих пор наслаждается. Извините, это я глупость ляпнул. «Вы, молодежь, не все, но некоторые», — пробурчал Свенсон, отойдя к дальней стене, сплошь состоявшей из дисплеев. «Ждете от времени слишком многого. По-вашему, историческое время такое же податливое, как другие его виды. Думаете, раз с микрохронным и макрохромным слоями можно забавляться, как Бог на душу положит, то и со всеми остальными...» «Простите, я сначала сказал, а потом уж подумал». Голова у Пэли была забита весьма важными проблемами. И что такого, если он несколько отвык от нудного хронотопа солнца циферблатов? «В том-то и беда с вами, молодыми». «Ага, есть», — удовлетворенно проговорил Свенсон. «Скакнули на 5+. Так же плавно, как язык соскальзывает из одного фонетического отдела рта в другой, их путь сквозь время перешел в банальное пространственное перемещение. Бесчетные мегамили, отделяющие Землю от системы Б-303, звездолет перепрыгнул одним махом, словно заурядное рейсовое крыло бус Атлантику. И теперь, в двух шагах от этой второй Земли, которая именно в силу своей умопомрачительной отдаленности ничем не отличалась от их родной планеты, хотя находилась на более ранней фазе их общей истории, уравнение умножения ускорения на массу бережно перенесло их точно из одного сновидения в другое, в мир, где всеобщий закон космической симметрии сотворил материальные объекты, совершенно чуждые и абсолютно обычные для землян. Свенсон, с детства воспитанный на идее взаимозаменяемости времени и пространства, тем не менее не уставал дивиться будничности чудес, когда очередное «Нах Айнандер», лениво, чуть ли не позевывая, превращалось в «Нибан Айнандер». О, лишь эти странные немецкие слова во всей полноте выражали суть процесса. Экраны по-прежнему ничего не показывали, но на дисплеях появились цифры правдивой и сухой информации о звездной системе, в которую они сейчас ходили. Свенсон изучил их, задумчиво кивая. Этот пышущий химической молодостью здоровяк был не дать не взять могучая скандинавская ель. Пэли, прислонившись к переборке, поглядывал на пилота и завидовал его росту, его мускулистому, сильному телу. Но зато, подумал историк, Свенсону никогда не удастся выдать себя за уроженца иной, не столь сытой эпохи. В то время как он, Пэли, щуплый темноволосый, как те далекие силурийцы, населявшие Британию на самой заре ее истории, проникнет в елизаветинскую Англию, куда они, собственно, держали курс, и ни одна собака не распознает в нем инопланетянина. «Удивительно, как ничтожно значение вариаций», — проговорил Свенсон. Как ограничен космос? Как он, увы, бессилен в плане обновления форм? Да будет вам, улыбнулся Пейли. Когда задумываешься, сколько всего сделали древние музыканты, пользуясь жалкой дюжиной нот. Человеческий разум, прервал его Пейли, способен двигаться по прямой. Но космос — кривая штука. Отвернувшись от дисплеев, Свенсон удостоверился, что панель ручного управления бодро и размеренно сверкает огоньками, затем прошел к другому пульту. «Теперь побалуемся с гравитацией», — сообщил он. «По-моему, здесь...» — он стал прокладывать курс. «Так вы не раздумали?» «Вам не хуже меня известно», — терпеливо улыбнулся Пейли, «что я должен это сделать. Ради науки, ради моей собственной репутации». «Репутация, значит?» — пробубнил Свенсон. Затем, бросив взгляд на дисплей, объявил. «Ага, что-то замаячило». Туман, набрякшие тучи. Какой-то твердый объект то высовывается из жидкой облачной овсянки, то вновь скрывается. Пейли подошел поближе. «Это же Земля!» — очарованно вскричал он. «Их Земля! Совсем как наша. Америка, Африка. Очертания немного не те. Вон, видите, там, на южной оконечности. Никаких различий не нахожу. Мадагаскар намного меньше». Опять облака сомкнулись. Пейли никак не мог насмотреться. «Невероятное зрелище!» «Подумайте!» — добродушно пробасил Свенсон. «Сколько во Вселенной должно быть абсолютно непохожих друг на друга звездных систем, чтобы творческая мысль природы пошла по второму кругу? Да у вас просто в голове никак не уложится, какое бесчисленное множество различных миров существует на свете. Потому-то эта планета и кажется вам чудом». «А звезды?» — произнес Пейли, размышляя вслух. «Я хочу сказать, звезды, которые они на самом деле видят оттуда, из своего Лондона, те же, что и у нас?» Свенсон небрежно пожал плечами. «Примерно», — заявил он. «Приблизительное сходство имеется. Но...» Решил он дать разъяснение. «Мы толком еще ничего не знаем. Помните, ваша экспедиция — лишь 10-я или 11-я. Ведь, откровенно говоря, это всего лишь прошлое. Зачем таскаться в былое, когда можешь попасть в грядущее?» «Историю необходимо проверить», — проговорил Пейли, слегка заикаясь. Цель экспедиции внезапно показалась ему полной ерундой. Как он только решил сорвать с места всю эту технику и Свенсона, специалиста высочайшей квалификации, ради довольно-таки банальной гипотезы. Я должен выяснить, действительно ли Уильям Шекспир написал все эти пьесы. Свенсон, как ожидал Пейли, презрительно фыркнул. «Замечательная идея, просто прелесть. В этом году его юбилей, а вы, значит, решили доказать, что праздновать нечего. Правда, — добавил он, — я в таких вещах не знаток. На поэзию у меня никогда не хватало времени». «Ага!» — отстранив Пейли, он почти прижался лицом к экрану, пристально вглядываясь. Казалось, незримая рука перевернула страницу атласа. Теперь на них наплывала Европа. «А теперь, — объявил Свенсон, — пошла совсем уж ювелирная работа!» И начал давать команды. Затем склонился к Пейли, буквально нависнув над ним. «Вам, случайно, не пора собираться?» Пейли покраснел от стыда. Все это долгое время, пока корабль был спеленут темными бинтами космоса, он пробездельничал и вот теперь, накануне прибытия, вынужден был готовиться наспех. Сбросив комбинезон, он достал из шкафа костюм елизаветинского щеголя. Рубашка, узкие брюки-трико, гульфик, дублет, шляпа французского фасона с пером, сапоги с прорезями. Одежда была изготовлена из синтетических материалов, неотличимых от старинных тканей, а обувь сшита вручную из добротной натуральной кожи. Также имелась дорожная сумка с двойным дном, под которым была спрятана крохотная рация-маяк для двусторонней связи. Правда, если возникнут проблемы, толку от этого устройства будет немного. Свенсону строго-настрого приказано вернуться за Пейли лишь по истечении года. Маяк просто должен указывать, где находится гость. По сути, нелегальный пассажир планеты. Высадив Пейли, Свенсон углубился в космические просторы. Надо снять профессора Шимминса с F-78 и доктора Гуан Мо Чена с G-210. А на обратном пути придет пора подобрать Пейли. Проверив маяк, Пейли покопался в содержимом честного, открытого отделения своей суммы, Главным его богатством было собрание произведений Уильяма Шекспира, правда, неполное, за вычетом ранних. Пэлли вез с собой лишь 6 вещей, которые пока что не написаны здесь. В 1595 году от Рождества Христова на Земле Б-303. Это была абсолютная копия факсимильного издания первого фолио. Бумага также являлась точной подделкой тех твердых шершавых листов, на которых писали драматурги Елизаветинской эпохи. Остальное имущество Пэлли составляли профилактические порошки в льняных мешочках да золотые монеты. «Что ж», — произнес Свенсон с еле ощутимым волнением в голосе, — «принимай нас, Англия!» Пэлли окинул взглядом знакомые речные долины — Тис, Хамбер, Темза. Сглотнув, торопливо принялся выполнять отрепетированный предпосадочный регламент. «Начинаю отсчет», — сказал Свенсон. «Тогда давайте попрощаемся», — промямлил Пэлли. «Вероятно, вы сядете в бассейне Темза», — сказал Свенсон. «О ревуар! Не прощайте! Надеюсь, вы докажете то, что хотите доказать». Пэлли пролез, уселся в кресло челнока, проверил управление. Все элементарно. Ждать запуска пришлось, как ему показалось, целую вечность. Он криво ухмыльнулся, вообразив себя со стороны. Елизаветинский щеголь, стиснувший штурвал миниатюрного реактивного самолета. Пэлли сделал фонетическую зарядку на елизаветинские гласные. Мысленно пролистал свою вымышленную биографию. Молодой человек из Норриджа с театральными амбициями. Я написал полдюжины добрых иронических пьес. Не извольте ли почитать? Механический голос, гулко отдаваясь в крохотной кабине челнока, отсчитывал последние секунды. 4, 3, 2, 1. 0. Крохотным ноликом Пэйли вылетел из чрева корабля-матки. Внезапно он почувствовал успокоение, которое, в свою очередь, сменилось восторгом. Спящие зеленые просторы полей и лесов были озарены лунным светом. Дамасским клинком сверкала серебряная река. Свенсон заранее задал курс челноку. Пэлли был весьма ограничен в маневрах, но этого хватило, чтобы совершить мягкую посадку на воду. Теперь следовало выбраться на берег. Под ласковое мурлыканье своего маленького мотора аэрочелнок рассекал лунные дорожки. Река здесь была широка. И Пэлли чудилось, будто мир сплошь состоит из воды и неба. Однако же берег приближался. Сплошная стена деревьев, кустарника и осоки. Нигде никаких признаков жилья или даже какой-нибудь лодки. А будь тут люди, что бы они подумали, увидев Пэлли? Впрочем, такая перспектива его не слишком пугала. Со сложными крыльями воздушное суденышко издали не отличалось от неприметной рыбачьей барки. Камуфляж — великое дело. Теперь для верности нужно спрятать корабль, закидать осокой. Но вначале, перед высадкой на сушу, необходимо запустить таймер, который, когда хозяин удалится, включит силовое поле, которое автоматически отключится через год. Какие мифы, какие безумные истории возникнут за этот срок вокруг заколдованного судна, чего только не наговорят любопытные, как недоверчиво будут качать головами лондонские ученые-мужи. «Здравствуй, Лондон! Я иду к тебе». Хотя Пэлли приземлился немного выше города, пешая прогулка только взбодрила его. Все полевые тропки и перелазы через изгороди были отлично видны в свете луны. Тут и там стояли мирно дремлющие крестьянские хижины. Один раз Пэлли послышалось, что вдали кто-то насвистывает песенку. Другой раз ему почудился звон башенных часов. Он понятия не имел, какой сейчас месяц, день и точное время суток, но прикинул, что на дворе сейчас конец весны и, следовательно, до рассвета еще 3 часа. Насчет года он не сомневался. По словам Свенсона, то был 1595. Время шло здесь с той же скоростью, как и на настоящей Земле. 2 года назад Свенсон делал рейс в Московию, когда год был 1593. Шагая по тропам, Пэлли с удовольствием вдыхал вкусный, пропахший цветами воздух, и лишь порой ежился, когда натыкался взглядом на незнакомые созвездия в небесах. Он нашел Кассиопею, начертанную пьяной рукой, но другие звездные узоры видел в первый раз. А вдруг древние были правы, звезды действительно влияют на ход истории? Похож ли этот елизаветинский Лондон, созерцающий над собой неведомые подлинной земле звезды, на тот город, который известен Пейли лишь по книгам? Что ж, скоро он узнает все сам. Лондон не навалился на него чудовищем из серого камня. Он обступал Пейли постепенно, деликатно. Дома, стоящие среди деревьев и посреди полей, фешенебельные, богатые пригороды. И вдруг немым трубным зовом на фоне заходящей луны — Тауэр. Затем тесно сгрудившиеся вдоль улочек крепко спящие дома. Пейли вдохнул запах этого летнего Лондона и нашел его неприятным. В нем смешались ароматы заношенных лохмотьев, жира и грязи. Одновременно этот запах был уже знаком Пейли по тому дню, когда он слетал крылобусом на Борнео и робко переступил границу джунглей. Да, Лондон, как ни странно, пах джунглями. И словно в подтверждение этой догадки, издали донесся вой, правда собачий. Тут раздался человеческий голос и цоканье подкованных сапог о булыжнике. 4 часа, ясное утро. Пейли инстинктивно юркнул в закоулок, распластался, как распятый, на сырой стене. Показываться людям было пока рано. Он посмаковал гласные в крики ночного сторожа. Больше похоже на американский английский, чем на выговор современных англичан. Затем, наконец-то узнав время и машинально потянувшись подвести стрелки часов на своем запястье, и спохватившись, что часов нет и быть не может, Пейли задумался, чем бы заняться до наступления дня. Портье в местных отелях явно не дежурит по ночам. Потеребив черную бороду, которую отращивал 3 месяца, Пейли решил, не теряя времени, приступить к своим ученым занятиям и прогуляться до Шордича, где находился театр «Глобус». Согласно историческим источникам, это новое красивое здание располагалось вне Сити, на территории, куда не доставали руки городского совета, известного ненавистника пьесы и актеров. Зуд первооткрывателя, ненасытная жажда знаний охватили Пейли, заставив его позабыть о холодном утреннем ветре. Лондон своих времен он знал хорошо, но это не очень-то помогало ему ориентироваться. На удачу он зашагал на север и вскоре миновал Минорис Хаунсдич, епископские ворота. Несколько раз его едва не стошнило от вони псарного двора. Издали долетал еще более сильный и насыщенный, совсем уж нечистый, непристойный запах. «Наверное, Флитдич, будущее Флит-стрит», — решил Пейли. Достав из сумки щепотку порошка, он высыпал его на язык, чтобы унять тошноту. Казалось, в городе спали даже мыши. Он шел, шел, шел, и вдруг под округлым, посеребренным луной облаком узрел его. Это был театр. Пейли ощутил что-то близкое к разочарованию. Неказистое дощатое строение за деревянным забором, растрепанная соломенная крыша. Осуществленные грезы воочию всегда оказываются мельче, зауряднее. «Интересно, можно ли сейчас попасть внутрь?» — задумался Пейли. Сторожа не было видно. Прежде чем подойти ко входу, двери, достойные скорее деревенского нужника, чем святилища Мус, он постарался запечатлеть в своей памяти весь освещенный луной пейзаж. Скромные домишки, булыжную мостовую, поражающие своим изобилием вездесущие зеленые заросли. И тут он впервые увидел животных. Эти твари с длинными хвостами могли быть только крысами. Троица зверьков грызла какие-то отбросы неподалеку от двери театра. Стоило Пейли сделать опасливый шаг в их сторону, как крысы разбежались. Но в ярком лунном свете он успел разглядеть их отчетливо до последней шерстинки. «Крысы как крысы», — рассудил Пейли. Впрочем, этих животных он видел только в университетских лабораториях. Живые злые глазки, толстые мясистые хвосты. И вдруг Пейли понял, что именно они глодали. Из кучи отбросов торчала человеческая рука. Таким зрелищем Пейли был в принципе готов. Он вдоволь насмотрелся на изображение ограды темпля с насажденными на колях головами изменников, знал об обычае омывать трупы 3 приливами и бросать гнить на берегу Темзы, видел на картинах эшафоты Тайберна, в эпоху Пейли, переименованного в Марбларч, вокруг которых на поживу стервятникам валялись отрубленные конечности. Стервятники? Коршуны. Конечно же, коршуны. Все коршуны уже расселись по насестам. Холодным взглядом ученого порошок, который он принял, утихомирил его желудок. Пелли осмотрел обкусанный, ободранный кусок плоти. Крысы успели съесть немного. Пир оборвался практически в самом начале. Однако на запястье зияла рваная с блестящим дном дыра, которая заставила Пелли почесать в затылке. То была удивительно знакомая, но неуместная на нормальной человеческой руке анатомическая черта. На секунду ему подумалось, что дыра страшно напоминает пустую глазницу, облепленную ошметками выдавленного глаза. Но Пейли, улыбнувшись через силу, унял свою фантазию. Повернувшись спиной к этим жалким человеческим останкам, он решительно прошел к входной двери. Удивительно, но она оказалась не заперта. Пейли надавил. Дверь отворилась, издав скрип. Приятный звук, что-то вроде «добро пожаловать в этот мир 1595 года», знакомый и одновременно странный. Вот оно, земляная площадка стоячего партера, которую трамбовали, трамбуют и еще много лет будут трамбовать ноги черни. Боковые ложи, выступающие в зал сцены. Студия без занавеса, башня с флагштоком. Пыли с благоговением глубоко вдохнул воздух театра. И тут... «Эге, Мазурик, попался!» Сердце Пэли чуть не выскочило изо рта, как плохо пригнанная вставная челюсть. Обернувшись, он впервые оказался нос к носу с живым елизаветинцем. Слава богу, этот представитель эпохи выглядел вполне по-человечески, хоть и был до нельзя грязен. Неуклюжие сапоги, штаны цвета гусиного помета, воняющая жиром кожаная куртка джеркин. Его слегка пошатывало, точно пьяного. Подойдя к Пэлле и заглянув ему в лицо, он тошнотворно дыхнул на историка Элем. Щуря осоловелые глаза, мужчина тщательно обнюхал Пэлле, словно пытаясь опознать его по запаху. «Пьян, в голове туман, а еще имеет наглость нюхать», — подумал Пэлле с презрением. И старательно контролируя гласные, заговорил. «Я джентльмен из Норриджа, только приехал. Посторонись, малый. Или господ благородного звания не узнаешь?» «Я тебя не знаю и не ведаю. И что ты здесь делаешь в середи ночи, тоже не знаю». Однако ж пьяница попятился. Пыли так и просиял, окрыленный своей маленькой победой. Как человек, который, к примеру, впервые в жизни заговаривает с московским прохожим на самостоятельно выученном русском языке и обнаруживает, что его отлично поняли. «В общем, я желаю говорить с мастером Бербиджем». «С которым? С молодым или со старым?» «С любым. Я написал полдюжины пьес и желаю им показать». Сторож, очевидно, то был сторож, вновь обнюхал Пейли. «Джентльмен вы или кто? Только дух от вашей милости какой-то нехристианский и принесло вас в нехристианский час». «Я уже сказал, я только приехал». «А где же лошадь? И плащ дорожный?» «На постоялом дворе оставил». «А сам говорит, только приехал, только приехал». «Ишь ты!» — пробурчал под нос сторож. Затем со смешком, не без изящества, простер к Пелле правую руку, точно благословляя. «Знаю я вас!» — проговорил он, подхихикивая. «Блудодейство, небось? Подъехал к какой-нибудь шлендре или мужней негодяйке, а то возьми да и обмани». Для Пэлли все эти речи были тарабарщиной. «Идем-ка», — заявил сторож. «Больно свежо нынче, да выпить, небось, хочется». Пэлли тупо уставился на собеседника. «Вашей милости должно постель надобно», — произнес сторож, повысив голос. Эту фразу Пэлли понял, как и значение протянутой к нему раскрытой ладони и поддергивание пальцами. «Золото просит». Засунув руку в сумму, он достал один ангел Нобль. Сторож схватил монету. Челюсть у него так и отвисла. «Сэр!» — выговорил он, потянувшись к своей шляпе. «Сказать по чести, — пояснил Пейли, — мой постоялый двор заперли, и я остался за воротами. Засиделся в гостях, а, вернувшись, хозяина не добудился». «А-а-а!» — протянул сторож, умилительно земным жестом приставив палец к носу, после чего почесал щеку золотым ангелом и, прежде чем убрать монету в кошелек на поясе, помахал ей несколько раз перед своей грудью. «Пожалуйте, сэр!» В перевалочку, но скорым шагом он вышел на улицу. Пэлли с бьющимся сердцем последовал за ним. «Куда же мы идем?» — окликнул он, но ответа не получил. Луна уже заходила, а на востоке маячили первые проблески летней зари. Дрожа на ветру, Пэлли пожалел, что не прихватил с собой с земли плащ, предполагая обзавестись им на месте. Кровать будет очень кстати, если сторож действительно ведет его в место, где можно прилечь. Поспать эдак с часок под теплым одеялом, неважно даже, если в обществе блох. На улицах не было ни души. Правда, вдалеке Пэлли почудился кошачий концерт. Надрывные серенады, еще более надрывные звуки совокупления, совсем как на настоящей земле. У епископских ворот сторож свернул в узкий переулок, темный и вонючий. Пэлли брел следом. Порошок перестал действовать, и его снова начало подташнивать. Однако же нос Пэлли не преминул отметить, что за истекшее время зловоние несколько изменилось. В легком припадке безумия Пэлли заключил, что оно как бы завихряется, перераспределяя свои компоненты словно по собственной воле. Все это его совершенно не радовало. Подняв глаза к тускнеющим звездам, он отчетливо понял, что они тоже изловчились перегруппироваться, образовав новое созвездие. Подобно тому, как после удара кулаком по крышке рояля пылинки взлетают и рассаживаются по-другому. «Туточки!» — объявил сторож, остановившись перед какой-то дверью, и без долгих размышлений ахнул по ней кулаком. «Марушки!» — подмигнул он. Но за его подмигивающим веком зияла лишь остекленевшая пустота. Сторож вновь постучался, а Пэлли сказал. «Не стоит. Негоже в такой поздний час. Или слишком ранний людей подымать». Неподалеку ломающимся голоском кукарекнул молодой петух. «Не рано, не поздно. В самый раз». Сторож вновь занес кулак, но тут дверь распахнулась. На пороге возникла сонная женщина с сердитым лицом, одетая в грязную ночную рубашку, из-за пазухи которой выглядывало что-то вроде цветка. Женщина раздраженно заправила цветок под рубашку. Она была седая, сморщенная. По елизаветинским временам это означало, что ей лет 38. «Чё надо?» — громко огрызнулась она. «Говорит джентльмен!» Достав из кошелька ангел Нобель, сторож помахал им в воздухе. Женщина подняла руку со свечой, чтобы лучше разглядеть монету. Просияв, женщина присела в реверансе и пригласила Пэлли войти. «Мне ничего не надо, кроме кровати, мадам», — сказал Пэлли. Этому мадам сторож и женщина рассмеялись. «Путь из Норриджа долгий и утомительный», — прибавил Пэлли. Женщина присела в глубоком и каком-то насмешливом реверансе и проговорила, срываясь на карканье. «Кровать-то кровать, на полу не уложим. Вестима, джентльмен из Норриджа, где коровы едят вдоволь порриджа». Сторож ухмыльнулся. «Он же слепой», — сообразил Пэлли. «Несомненно, слепой. Но что это там так энергично подмигивает на большом пальце его правой руки?» Сторож вышел за дверь, а Пэлли и мадам остались наедине в прогоркло пахнущем коридоре. «За мной, за мной!» — каркнула она, и, скрипя ступенями, стала первой взбираться по лестнице. Тени, отбрасываемые ее свечкой, были не так уж черны. С востока в мир уже просачивалось серое сияние. Вдоль лестницы на стене висели картины в рамах. Среди них была топорно сделанная гравюра, изображавшая повешенного на дереве мученика. Его пятки лизал огонь костра. Из улыбающихся губ вылетал, как в комиксе, пузырь со словами: «И сейчас реку, что Маградон, живот даруя». На другой картине был король в короне со скипетром и державой в руках и третьим глазом во лбу. «Какой это король?» — спросил Пэлли. Мадам обернулась к нему с некоторым изумлением. «Ничего-то вы в Норридже не знаете!» — пробурчала она. «Поистине благодать на вас, Господня!» Пэлли больше не задавал вопросов и не стал делиться своим удивлением, когда они миновали еще одну картину с надписью «К. Гораций Флаг», изображавшую, однако же, бородатого араба. Лестница привела к двери. Мадам громко постучала. «Бес! Бес!» — вскричала она. «К К тебе золотишко плывет, девонька! Кавалер, красавчик, да и не вшивый!» Оглянувшись, мадам улыбнулась Пелли. «Она живо управится! Надобно же прежде прихорошиться, аки невесте перед свадьбой!» Из-за пазухи ночной рубашки вновь высунулся цветок, и Пелли почудилась, будто с головки цветка ему подмигивает глаз. Пелли пробила дрожь, сопутствующая страху совершенно особого сорта, ужасу не перед неизвестным, но перед известным. Свою летающую лодку он сделал неприступной. Этот мир не сможет даже прикоснуться к ней. Но что, если этот мир тоже неприступен благодаря какому-то неведомому защитному механизму? В голове Пейля раздался чужой голос, внятно произносящий: «Не останется безнаказанным тот, кто тревожит». Тут дверь распахнулась, и, улыбаясь профессиональной улыбкой, появилась девушка по имени Бесс. Мадам тоже с улыбкой проговорила: «Вот она какая у нас красотка! Такой лакомой бараньей котлетки с сотворения мира свет не видал!» И протянула руку за деньгами. Смешавшись, Пэлли выгреб из сумы горсть звенящих, тусклых монет. Положил одну в ладонь женщины. Мадам не уходила. Пэлли добавил вторую монету, затем третью. Мадам довольно ухмыльнулась, но Пэлли интуитивно понял: удовлетворение это временное. «Есть вино!» — заявила она. «Не прикажете ли...» Пэлли поблагодарил. «Вина не надобна». Седые волосы мадам встали торчком. Сделав реверанс, она удалилась. Окончательно насторожившийся Пэлли прошел вслед за бес в спальню. Потолок пульсировал, как сердце. «Поросеночек!» — проворковала бес, стягивая с плеч свое единственное одеяние. Груди всколыхнулись, соски впились в Пэлли похотливым взглядом. Как он и ожидал, то были глаза. Он почти удовлетворенно кивнул. Разумеется, после этого о постели и думать было нечего. «Яхонтовый!» — зажурчал голосок бес, и глаза соски закатились, длинные ресницы кокетливо запорхали вверх-вниз, вверх-вниз. Пэлли крепко прижал к груди сумму. Если это аберрация зрения, если это намеренное кодирование информации является обычной защитой от вторжения, почему же на Земле никто не в курсе? Другие путешественники во времени вернулись из своих дерзких экспедиций целые и невредимые, с отчетами, ничуть не противоречащими здравому смыслу. Стоп, но так ли это? Разве тут проверишь? А как же упомянутый Свенсоном Уиллер, которого держали в средневековом застенке живые штативы из эктоплазмы? «Вернулся седой как лунь, и все сам с собой говорил». Вот вам точная цитата из Свенсона. И еще. «Зачем таскаться в былое, когда можно попасть в грядущее?» Стоп! При чем здесь будущее и прошлое? Речь идет о разных мирах, существующих сейчас, одновременно. Одновременное прошлое имеет законченную форму, одновременное будущее тоже. «У меня нет времени», — резко заявил Пэлли с настырным произношением 21 века, не тратя времени на жеманные елизаветинские звуки. «Я дам тебе золото, если ты отведешь меня к мастеру Шекспиру». «Мастеру?» «Шекспиару». Уши Бесс разрослись. Она уставилась на Пэлли, меж тем на стену за ее спиной начали проецироваться сразу 10 батальных сцен из разных фильмов. «Ты не из этих. Ты да женщин-охотник, я-то вижу». «Это срочно, по делу, не мешкай. По-моему, он живет у епископских ворот. Попробовать хоть что-нибудь узнать. А что потом? Попытаться остаться в живых. Сопротивляться безумию в каком-нибудь тихом уголке, не отключая радиомаяк, пока не минет год. Связаться со Свенсоном, удостовериться, что он жив и здоров. И, может быть, вдруг, чем черт не шутит, услышать из дальних далей пространства времени, что его снимут раньше положенного срока. Распоряжение с Земли, перестановки в графике. «Ты знаешь, кого я имею в виду?» — сказал Пэлли. «Мастера Шекспира, комедианта». «Знамо, знамо!» — голос Бесса от слога к слогу становился все грубее. Пэлли сказал себе: «Я сам хозяин своему восприятию. У этой девушки нет глаз на месте сосков, и рот, что образуется сейчас у нее под подбородком, на самом деле не существует». После такой острастки галлюцинации, подернувшиеся рябью, временно исчезали. Но их сила была велика. Бес прикрыл наготу невзрачным платьем, достала из шкафа поношенный плащ. «Ой, день сейчас!» — проговорила она. Пэйли безумно напрягся, борясь с глушилкой. «Отдай деньги сейчас», — вот что сказала бес. Он дал ей один портагю. На цыпочках они сошли по лестнице. Пэйли пытался попристальнее разглядеть картины на стене, но добиваться от них, правда, было некогда. Лестница, застав Пэйли врасплох, обернулась эскалатором из 21 века. Мысленным пинком он заставил ее вернуться к истинной лестничной природе. Пэйли не сомневался, что бес, дай ей волю, обратится в какое-нибудь чудовище, способное превратить сердце в камень. Скорее. Ценой ужасного усилия он удержал в небе восходящее солнце. На улице попадались редкие прохожие. К ним Пэйли приглядываться не решался. «Это далеко?» — спросил он. Кукарекали петухи, совсем рядом, хором, взрослые, солидные петухи. «Недалеко». Но в этом бьющемся в конвульсиях, падающем самому себе на голову Лондоне, само понятие «далекие» теряло смысл. То и дело, поскальзываясь на булыжниках, Пэйли силился сохранять ясность рассудка. Пот катился градом с его лба. Одна капля упала на суму, которую он лелеял, как больной живот. Пэйли внимательно рассмотрел каплю. Соленая вода из его телесных пор. Какому миру она принадлежит? Чужому или родному? Если он острижет волосы и бросит на мостовую, если он утонет вон в той зловонной помойной яме, откуда только что вынырнула женщина о трех головах, отторгнет ли его Лондон с системы Б-303, как отторгает человеческий организм пересаженную почку? Возможно, тут действует не закон природы, а какой-то бог местной звездной системы, которого можно одолеть, заполучив союзники дьявола. Может быть, Пэйли пытается преодолеть не глубинный врожденный рефлекс планеты, а всего лишь устав элитарного клуба, утвержденный этим самым местным жюри. Как бы то ни было, Пэйли сопротивлялся, и елизаветинский Лондон, окутанный серебристой утренней дымкой, замирал и вновь подергивался рябью, а затем снова отвердевал. Но напряжение требовалось адско. «Сюда, сэр!» Бес подвела Пэйли к ободранной двери, которая так и грозилась рассыпаться и обрушиться водопадом на булыжную мостовую, если чужак не заставит ее сохранять форму. «Денег!» — заявила Бес. Но Пэйли решил, что дал ей достаточно. Нахмурившись, он покачал головой. Бес замахнулась на него кулаком, который, подмигивая, превратился в голову сердитого бородача. Пэйли в ответ поднял ладонь, чтобы дать Бес пощечину. Хныкая, она убежала, а Пэйли, сжав руку в кулак, ударил вместо женской щеки по двери. В доме не спешили отзываться. Пэйли задумался, сколько же еще сможет удерживать мир на положенном ему месте. А что случится, если он заснет? Может быть, все испарится, и после пробуждения ему останется лишь выть на весь холодный, пустой космос? «Что такое?» Пэйли открыл уродливый мужчина, какой-то весь бесформенный, с целым рядом живых моргающих глаз на голой груди. Рубашка без пуговиц разошлась, обнажая тело. Он никак не мог быть Уильямом Шекспиром. Пэйли, девясь, что волнение не лишило его способности четко выговаривать трудные елизаветинские звуки, произнес: «Я хочу видеть мастера Шекспира». Мужчина, раздосадованно скривившись, впустил Пэйли и указал плечом, в какую дверь стучать. Итак, час настал. Сердце Пэйли отчаянно заколотилось в грудину. Историк постучал. Дверь была дубовая, твердая, и разжижаться даже не пыталась. «Да?» — звонкий, приятный голос, которым не было и следа угрюмости. Сглотнув подступивший горло комок, Пэйли потянул на себя дверь и вошел. В замешательстве огляделся. Спальня, неубранная постель, стол с разложенными бумагами, стул, утреннее солнце в рамке наглухо закрытого окна. Пэйли потянуло к бумагам. Он прочел верхний лист. «Не ты ли снимешь давящий ужас сердца моего?» Гадая, откуда же раздался голос? «Из какой-то смежной комнаты?» Тут он услышал голос снова, у себя за спиной. «Негоже читать частные бумаги джентльмена, не спросив прежде его дозволения». Повернувшись на каблуках, Пэйли узрел приплясывающую в воздухе репродукцию Дроя Шаутовского портрета Шекспира, квадратную, в раме. Губы портрета шевелились, но глаза оставались неживыми. Он хотел вскрикнуть, но язык отнялся. Говорящая гравюра надвигалась на него. Нахал, невежа или соглядатель тайного совета? Прямые боковины рамы начали вспучиваться, и все вспучивались и вспучивались безудержно. Гравированные черты размазались, и кружок, исчерканный темными линиями и кляксами, напружинившись, попытался превратиться в твердый трехмерный объект. Пыли ничего не мог с собой поделать. Он остолбенел так, что даже зажмуриться не мог. Трехмерный объект обернулся силуэтом животного, неописуемо уродливого и устрашающего. Небывало крупного морского ежа, который, ощетинившись иглами, кивал и улыбался с ужасающе осмысленным видом. Пэли заставил его обрести некоторое сходство с человеческой фигурой. Отчаяние захлестнуло историка с головой. Отчаяние, никак не связанное со страхом, хотя вымышленный персонаж по имени Уильям Шекспир, этот актер, играющий роль, являл собой кошмарное зрелище. Но почему же ему никак не удается установить контакт с кантовской вещью в себе? Но в том-то все и дело. Вещь в себе меняется под влиянием наблюдателя, превращаясь в феномен, навязанный категориями пространства-времени восприятия. Набравшись храбрости, Пэлли спросил. «Какие пьесы вы написали на сей день?» Шекспир, казалось, удивился. «А кто спрашивает?» Пэлли продолжал. «Тому, что я скажу, вы вряд ли поверите. Я прибыл из другого мира, где знают и чтят имя Шекспира. Я лично верю, что на свете был или есть актер по имени Уильям Шекспир. Но что этот Шекспир написал пьесы, которые ему приписывают, этому я не верю». «Значит», — произнес Шекспир, слегка плывая, превращаясь в собственный неуклюжий бюст, кое-как слепленный из сала. «Мы с вами оба неверующие. Что до меня, я готов верить чему угодно. Вы призрак из другого мира, так тому и быть. Но тогда вы должны были растаять с третьим криком петуха. Возможно, у меня времени меньше, чем у призрака. На авторство каких пьес вы претендуете?» Пэлли перешел на английский язык своей эпохи. Хотя фигура перед ним расплывалась и мерцала, пробуя разные очертания, но глаза, проницательные, умные, современные, практически не менялись. Голос произнес. «Претендую? Гелиогабал. Печальное царствование Гарольда Первого и Последнего. Дьявол в Далвиче. И другие. Им не с числа». «Ответьте, умоляю вас!» Вконец встревожился Пэлли. «Верить или не верить? Что он сейчас услышал, правду или насмешливую ложь? И от кого исходит эта правда или насмешка? От этого человека, либо от его собственного, Пэлли, разума, жаждущего контроля над данными, над информацией, поставляемой органами чувств? Разума, ждущего хоть чего-нибудь осмысленного? Там на столе громоздится кипа бумаг. «Покажите мне!» — воскликнул Пэлли. «Покажите хоть что-нибудь!» — умолял он. «Предъявите мне свои рекомендательные письма», — возразил Шекспир. «Нет», — и он двинулся к Пэлли. «Я сам посмотрю». Его глаза загорелись. В них прыгали странно зловещие искорки. «Красивый юноша», — проговорил Шекспир. «По мне бывают и краше, но покувыркаться малость в летнее утро, пока день не разгорелся». «Не замай», — выпалил Пэлли. «Не замай», — бормотал он, пятясь. Ему казалось, что архаизм этот от чего-то звучит фривольно. «Не трогайте меня!» Напирающая фигура превратилась в настоящий ходячий кошмар. Шея раздулась. На ладонях рук, простертых к Пэлли, засверкали зрачки. Слоновий хобот, выросший посреди лица, извивался, щупая воздух. 2-3 присоски, проклюнувшись на его кончике, вслепую потянулись к Пэлли. Тот бросил суму, чтобы легче было защищаться. Вместо слов чудовище изрыгало хриплые выкрики, покряхтывало и повизгивало. Притиснутый к углу стола Пэлли бросил взгляд на измаранный черновик. Как там о Шекспире говорили, в жизни не выморал ни одной строки. «Живя в тюрьме, я часто размышляю, как мне ее вселенную уподобить. Чем на вселенную она похожа? Есть ли различия меж темницей и вселенной?» И хотя тело судорожно пыталось увернуться от этих огромных рук, с 10 пальцами каждая, ученый в Пэлли подал голос. «Ричард II, вы пишете Ричарда II?» Пэлли, этот Клод Бернард литературы, понял, что должен любой ценой передать Свенсону весть, что в 1595 году Шекспир работал над Ричардом II. Бросившись на пол, Пейли схватил сумму и, нащупав передатчик, начал набирать радиограмму. Эта внезапная капитуляция, казалось, изумила Шекспира. Его руки вилы стали растерянно ворошить воздух. А Пейли, ослепший от пота, тяжело пыхтя сообщал. «Уш, Афт, Р-2». Тут распахнулась дверь. «Слыхал, шумите!» То был давешний бесформенный урод с глазами на голой груди. Его уродство усугубилось. Облик менялся беспрестанно, но как бы рывками, словно его чеканили безмолвные и невидимые молотки. «Он пришел на тебя напасть?» «Не из-за денег, Томкин. У него своего золота вдосталь. Гляди!» Оказалось, из суммы в торопях брошенной Пейли на пол просыпались монеты. А Пейли не заметил. «Эх, надо было переложить деньги!» «Вот это да!» Монстр по имени Томкин с жадностью уставился на пол. «А те другие-то золото с собой не приносили!» «Забирай его и золото!» Небрежно распорядился Шекспир. «И с ним и с деньгами делай, что пожелаешь». Томкин слизняком пополз к Пейли. Тот завопил, слабо пытаясь отбиться с умой. Но клешня Томкина легко выхватила ее у Пейли. «Там внутри есть еще», — пробурчал Томкин, сглатывая слюни. «А разве я не говорил, что служить мне дело прибыльное?» — спросил Шекспир. «И бумаги». «Бумаги? Ага». Шекспир взял у Томкина пачку листов. «Отведи его к королевскому маршалу. Скажи, чужеземца поймали в городе. Мелет глупости, как тот алиман, что в прошлый раз приходил. Безумные речи ведет. Маршал разберется, что с ним делать». «Но я джентльмен!» — вскричал Пейли, сдавленный тяжелыми руками-лопатами. «Из Норриджа. Я драматург, как и вы. Поглядите, у вас в руках пьесы, которые я написал». «Сперва призрак, теперь из Норриджа», — улыбнулся Шекспир, вновь воспарив воздух, как собственный портрет. «Двумерный портрет с объемной рукописью в руках. Эки ты, брат, право. Или есть другие миры, похожие на наш, из которых люди переносятся в наш мир силой колдовства? Такие истории я уже слышал. Один германец?» «Это правда, я вам не лгу», — уцепился Пейли за последнюю ниточку надежды, одновременно цепляясь ногтями за дверь спальни, в то время как Томкин тянул его за собой. «Вы умнейший человек своей эпохи. Вы способны это вообразить. И поэтов, которые еще не рождены, этого, как там его, Бляйрона и лорда Теннисуя, и пропойцу Валийца, с тобой разберутся, как и с тем другим. Но это правда». «Проваливай своей дорогой», — заворчал Томкин. «Твой дом, бедлам». И поволок Пейли, бьющегося с пеной у рта, воющего Пейли за дверь. «Вы не настоящие, все вы!» — вопил Пейли. «Это вы тут призраки, а я настоящий. Это недоразумение, отпустите меня, выслушайте, я все объясню». «Ишь, как запел!» — пробурчал Томкин и вытащил Пейли в коридор. «Дверь закрой!» — приказал Шекспир. Томкин прихлопнул ее ногой. Вопли и топот ног удалились по коридору. Скоро вновь воцарилась тишина, давая возможность присесть и почитать. «А пьеса отменная», — рассудил Шекспир. «Загадочно, что одна из них, по всей видимости, повествует о еврее-ростовщике. Очевидно, парень из Норриджа читал Марло и обратил внимание на драматический потенциал, заложенный в Лописе и злодеях подобного типа. Он Шекспир и сам лениво раздумывал, не написать ли на эту тему пьесу. И нате вам, вот она уже готовенькая. Кто-то за него постарался. Здесь же имелась парочка многообещающих исторических хроник. О короле Генри IV. И комедия под названием «Много шума из ничего». Вот ведь подарки с неба свалились. Он улыбнулся. Вспомнил другого пришельца. Алимана, доктора Шлейера, или как там его. Чья история очень напоминала историю этого безумца. Безумца? Разве безумцы способны творить такие пьесы? Влюбленные, безумцы и поэты. Хорошая реплика о пьесе в феях, принесенной Шлейером. Бедняга Шлейер умер от чумы. Пьесы, которые принес Шлейер, были хороши, но эти все-таки лучше. Шекспир перекрестился. Может ли статься, что, говоря о своих музах, древние поэты имели в виду таких вот, как этот безумец, чьи слабые крики все еще доносились с улицы, или как Шлейер, или как тот, что под пыткой клялся, будто родился в Виргинии, в Америке, и будто в той земле имеются университеты получше Оксфордского, Лейденского и Виттербергского. Шекспир пожал плечами. Есть многое на свете и так далее. Кто бы они ни были, пусть приходят, лишь бы пьесы приносили. Шлееров, Ричард II, возможно, нуждается в исправлениях, чем, собственно, Шекспир сейчас и занимался. Но более ранние вещи, Генри IV и прочие, имели успех. Он прочел верхнюю страницу этой новой кипы, поглаживая свою посеребренную сединой рыжую бородку, скользя по строчкам живыми, серыми глазами. Вздохнула перед тем, как скомкать и сбросить со стола страницу своей собственной пьесы, перечитал ее. «Худо дело!» — стих хромает, и с волшебством перебор. «Герцог, Инженио говорит. Задумайтесь, о господа, над этим. В морских глубинах двойника имеет. Любая живность суши, точно так же, в далеких небесах жизнь наша. Отражена, как в зеркале. И всяк имеет близнеца. И всякий шаг двоится, и сам близнец вновь отражается, множится, бесчетно, да и сами звезды имеют близнецов. Не годится, слишком неправдоподобно». Швырнул страницу в мусорную коробку, Томкин потом уберет. Взял чистый лист и начал переписывать изящным почерком. «Венецианский купец». И продолжил работу, не вымарывая ни строчки.